и я только теперь заметил на них еще и предательскую сеточку красновато-синих склеротических прожилок. А у вас тепло. Слишком жарко. Вы знаете, после трущобы там не отапливалось? Конечно, нет. А я мерзляк. Мне никогда не хватает тепла. Я хотел бы поставить радиаторы на большую мощность, но это невозможно. Они и так на максимуме, понимаете, муниципальное отопление. Насытившись, коты пошли в разведку. Самый хитрый или самый зябкий уже улегся на радиаторе. Четверо других обследуют кровать. Пробуют мягкость перины, устраивают себе гнездышки в углублениях. Другие занимаются альпинизмом на горных кручах книг. Большой черно-белый кошак тащит там свои когти, а под кроватью происходит сражение. Раздается завывание, фырканье, мяуканье, хвосты хлещут во все стороны. Пыль клубами вылетает оттуда, как из жерла старинной пушки. Большие серые комья, веками безмятежно копившиеся, катаются теперь повсюду, выставляя меня на позор. Должно быть, у меня на лице написано все, что я чувствую. Она украдкой смотрит на меня, как проштрафившаяся школьница в ожидании оплеухи, надеющаяся, тем не менее, на снисхождение. Она говорит, они разминаются. Надо их понять. Так долго взаперти. Они скоро успокоятся. По мне лучше выкинуть их всех в окно. Я притворно улыбаюсь. Должно быть, моя улыбка не очень убедительна. Я трусливо поддакиваю. Да, конечно, бедняжки. Им нужно размяться. Но на ночь вы спасайте их обратно в корзинки. О, правда? Они будут так разочарованы. На этот раз она уставилась на меня своими проклятыми светлыми глазами снизу вверх. Я не такой уж высокий, но она больно уж маленькая. И вот тогда я ее действительно увидел. Это Джельсомина. Джельсомина из фильма «Дорога». Детское личико, оставшееся таким на всю жизнь. Голова, как артишок, клоунская физиономия, обезоруживающая своей простодушной невинностью, незнакомая со злом, отказывающаяся признавать, что жизнь может быть грязной. Жертва. Но только не для тех, кто тронет ее кошек. Ради них способная на любой подвиг, на любую хитрость, на самый резкий отпор. Джельсомина. Дорога, мой отец водил меня на нее. Мне было 10 лет. Я плакал. Я купил видеокассету, я смотрю ее время от времени. И каждый раз я плачу. Одна из книжных куч обрушивается. Виновник происшествия, напуганный содеянным, спасается под шкафом из цельной норвежской пихты, который продавался в разобранном виде, и собирать его надо было самим. Шкаф покачивается взад-вперед. Мне так и не удалось как следует разобраться в этих сборных штуках. Пришлось порядком попотеть, но ничего путного не получилось. Агата была недовольна, но не помогала. Несмотря на все мои труды, шкаф оказался хромым на одну ножку. Он все еще хромает. Я кидаюсь к шкафу. Кот, охваченный паникой, должно быть, выбил картонный клин, сделанный из почтового календаря. Я успеваю вовремя. Она сдерживает смех, что может быть еще хуже, чем засмеяться. Я говорю себе, что в конце концов одна ночь быстро пройдет. «Одна ночь быстро пройдет», — провозглашает она. Вот фраза, приятная для слуха, я притворяюсь заинтересованным. «Потому что вы уже знаете, где вы будете спать завтра?» «Ну, по правде сказать, не совсем, но я найду». Почему же вы не позаботились об этом заранее?»